КХМ, по всем аишным и сышным заветам, я сел на предпоследнюю парту к окну. Теперь, как самый аишнутый аиш, я просто обязан лечь на парту головой, чтобы меня обязательно потревожила супер-пупер МС-шная девчонка, которая всегда будет меня защищать и любить с первого взгляда. Свободно, высокий детский голосок, отдающий нотками лени, задал мне вопрос, намекая на место так, приоткрыл я глаз, не тянка мечты, но на безрыбье и шикомару сойдет за тянку, а что, хвостик есть, МХМ. Не стал я особо противиться, ответил максимально сохраняя энергию, а потому даже слов не было слышно, МГН. Вторил он мне в ответ, садясь со мной, в ту же позу, будем спать, получается, хе, а что, могу теперь спокойно говорить о том, что переспал с Шикомару, Нару, сказал я, протягивая руку, Шика, пожали мне руку, вот тебе и познакомились теперь я заочно знаком с гением и ленивой надеждой клана Нара, Рута, ау, ты чё пихаешься, шикарный хвостик, легонько подтрунил я над ленивцем, что меня только что ткнул рукой в ребра. При этом, он даже не сменил позу. Классу представится, нарушитель моего спокойного сна. Хе, ты погляди, он даже каламбуры понимает. Иду. Ножками топ-топ, а это я, Узумаки Наруто, задорный весельчак и хохотун. Произнес я это с каменным лицом и необнадеживающим голосом. Люблю кушать, спать и длинноволосых. КХМ, всех, кроме парней естественно. Не люблю скуку. Спасибо за внимание, ну хазе я чё говорить. Что поделать, не рубить же правду матку. ХМ, вообще, я просто делал вид, что сплю. Так-то я собирал информацию и различия в моих представлениях о всех присутствующих. По большей части, никаких сильных различий не было. Так, где-то прическа еще не сформирована, где-то стиль одежды немного другой. Но это не страшно, все же люди растут, личности меняются. Да чего уж, за 2 года можно измениться так, что не узнать, не говоря уже о 6 годах, которые показывали в самом аниме. Однако, еще многих людей даже не вызвали, как я заметил, сортировка журнала идет по фамильно, по алфавитному порядку. ХМ, когда я дошел до своего места, я несколько задумался, а почему, собственно говоря, никто канонную подножку не поставил. Я хотел ее использовать, но тут даже особо презрения не чувствуется. Я, короче, хочу быть тут, как типичный нарик, ведь... Как известно, с дураком не спорит, а быть внешним идиотом даже выгодно, ведь от тебя ничего впечатлительного не ждут, следовательно, недооценивают. А раз так, то можно и вводить в заблуждение всяких убивцев. Так что да, внимательно спим на уроках, чтобы дома самому продумывать и решать материал, хотя, можно будет и в пристанище леса заниматься обучением, как я планировал до этого. МД, вот такие вот дела, первый день ознакомления с нами и нашими знаниями. Да, нам провели контрашу, которую я, конечно же, завалил, как и большая часть класса, все же, до этого они были обычными гражданскими, так что с ними никто не занимался предметным обучением, оставляя время на детство. В целом, я поступил как середнячок, ничем не выделяясь, мой новоявленный дружок поступил так же, полностью завалив тест, из-за неуспевания по времени. Да, он хорошенько выспался, а вообще, тесты были на уровень знаний, ХММ. Приблизительно, это была программа обучения класса 3-4, так что, массовый завал теста был очевиден. В этом мире, даже обучение идет более высокой планкой, даже любопытно, чем они меня удивят. Линейной алгеброй на 3-м курсе, ха, если не на 2-м, интересно, очень интересно. ХМ, ну а так, тест смогли сдать всего 3 человек, а именно, Ина, Саске и Хината. Клановые, значит, даже Сакура завалилась. Хотя, неудивительно, все же она черпала знания именно в академии. ХМ, не люблю я выскочек, с синдромом отличника по жизни, ой не люблю, хотя, может я спешу с выводами, все же, даже Учиха здесь пока другой. ХММ перемена, значится, блин, перемена обеденная, а я нихуя с собой не взял, вот же, японский менталитет сугу, бери с собой бента и не возникай. Кормить тебя явно не собираются. ХМ, МД, считай провалил задание из-за голодухи, будь это реальная миссия, естественно, придется терпеть до ужина, увы и ах, а не впервой, ладно, хоть на улочке тепло, наслажусь воздухом. Хай, нарушитель, чего сидишь в одиночестве, а ты пришел его скрасить, так еще и друга привел, шикарно, как видишь, это Чоуджи. ХМ, ты только что сказал слов больше, чем когда представлялся в классе, я, Наруто. приятно познакомиться, Хрум. Будешь, хо-хо-хо, меня еще и покорить пытаются через кормежку, да я весь твой за еду. Отказываться было бы некрасиво. Спасибо, Чоуджи. Скорее принимать, вставил Шика. Я думал, ты спал во время представлений. Твой храп не особо способствовал моему сну. Пожал я плечами. Я не храплю. Ты просто из-за храпа не слышишь этого. Продолжил я. Ложь и провокация. Лениво отозвался тот. Ну конечно. Иронию в моих словах не услышал бы только обкуренный, глухонемой аутист, с выраженным непонятием речи. Ты что, Хрусть, забыл Бента дома? Спросил большой-большой мальчик. Мне, однако, даже не говорили на этот счет, не думал я, что в первый же день будет проведение занятий. Умеешь в шаги играть? Решил спросить Шикамару, как бы между делом. Если научишь, буду уметь. Пожал я плечами. Однако думать на голодный желудок несколько неприкольная затея. Хаем, если сможешь продержаться хотя бы 5 минут, можешь забрать мое бенто. Как тебе предложение? Хо-хо, малыш, ты не знаешь, с кем связался. Затянутые партии мой конек. Насколько я знаю, в шаги просто немного больше фигур имеют, и некоторые правила схожи с шахматами. Разберусь, как нифиг делать. Ну, может, я немного погорячился. Ёпта, этот засранец меня унижает. Только моя удача спасала меня от поражений в 3 хода. И нет, это не правила сложные, к ним я сразу приноровился. Этот хвостатый реально монстрище. Признаю, это категорически нелегко. Не принижайся, ты держишься уже 13 минут. Для новичка, это очень даже хорошо. Я бы даже сказал невероятно. Впрочем, тебя это не спасло. Угроза королю, пути отступления перекрыты. Поражение, гони бента. Только если пообещаешь, что это не последняя наша партия. Это мои слова. Бента давай, шикарные реснички. Держи. И почему меня тянет к вечно голодным? Потому что ты мовев по пьекалу покорхмить. Мой противник промолчал, собрал доску и сказал. Ладно, пошли давай, хорош хомячить. Сейчас урок начнется. Не торопи, когда я ем. Доживав и проглотив, предъявил я ему. Да-да, пошли уже. Даже Чоуджи уже проснулся и готов. Ну что за праведный ученик, прям затискать такого хорошенького хочется. Иронично пробубнил я, он закатил глаза. Хаем, ну, учеба на сегодня завершена, теперь можно и на тренировку. А то за сегодня была только растяжка и зарядка, ничего серьезного не делал, надо исправлять. Уроки прошли буднично, хотя, по моим ощущениям, слишком сегодня много людей увидел. Мой социальный настрой на сегодня опустошен. Хаем, кстати, после того, как я пошел в академию, от меня открепили анбушников подозрительно, хотя я даже рад. Надоела та давящая атмосфера, когда они были рядом. Я не сенсор, я просто будто затылком чуял их. Странная способность, что-то вроде чуйки, наверное. А может, и чакра леса в этом имеет участие, хазе. Ох-ох, это было круто. Обожаю тренировки. Хоть что-то помогает привести мысли в порядок. Ау-ой, я ж не рассказал об этой штуке. Вернее штуках, я прикупил браслеты-утяжелители, так, самые простенькие и дешевые, по 1 килограмму, на руках, на ногах, короче, сейчас я вешу на 4 кило больше, чем обычно, думаю, недельку погоняю в таких, может потом докуплю более тяжеленькие, на руках килограммовые нормально, а вот на ногах килошные маловаты, будь потяжелее было бы пизже, обошлись все вместе, они были комплектом, в 758 рьё. Недешево, конечно, но что поделать, хотя бы не сломаются. Однако, гонять в них все время несколько неудобно. Приходится надевать одежду, которая скрывает их, так что в такой одежде иногда потею, из-за жары. ХММО, а еще мои мышцы меня радуют. Я могу все свое тело поднять на одной руке, и это происходит без чакры. А еще и вены выступают прикольно, хотя их видно, только когда занимаюсь дома, потому что в хате мне даже одежду особо надевать не нужно, не... Не так, что взял и без трусов гоняю, нет, некоторая часть приличия все же есть, вдруг влетят анбу и захомутают меня, ну просто по приколу, а я гоняю без труселямп. Крайне неприятная ситуация может быть КХМ. Короче, я ща по-брому сгоняю за хавкой и пойду готовить у себя на хате. Ха-а, ну да, кто бы мне позволил, клише, крайне печально проговорил я, слыша столь знакомое мне по канону «простите, простите, простите». Ну конечно же наша принцесска Хьюг в беде, ну чтоб вас, хьюговцы, ну нельзя как-то по-домашнему что ли, обучать твердости характера, нужно же, блин, малышей подговаривать, строить козни, чтобы девчонку сделать более волевой. Нахера, Куромчик, шо там по ситуации? Чувствуешь кого-нибудь равного или выше уровня Чуйнина? Надо оно тебе, это ее проблемы. Ты-то зачем будешь за нее впрягаться? Все потом. Че по инфе? ХМПФ, ладно. 4 недокормыша детсадовских, в одном месте. Буза 300 от них, сидит голубчик в кустах, уровень силы, примерно, чуть выше твоего текущего сенсея в академии. Если поднапряжешься, даже удрать успеешь. Тебе на все про все не больше 15 секунд. Ух ты, какой хороший анализ, да ты у нас стратег. Не трать время, а то ей шкурку попортит. Тоже верно. Я разбежался, немного напитал ноги чакрой, для рывка, оттолкнулся от земли и полетел в сторону ближайшего голубца. Хо-хо, всегда впечатлялся нравом и стилем действий Майки. Даже не верится, что теперь сам такое проворачиваю. Здравствуйте, господа. Кто-нибудь хочет дружить? Спросил я у двух мальчиков, которые все еще стояли на ногах. Произнес я это с немного диковатой, но дружелюбной улыбкой. Почему у двоих? Ну, я просто во время своего рывка с двух ног втащил самому большому заводиле, что он отлетел в кустике, думаю, зубки ему придется пересчитывать, бедняга. Хорошо хоть не в дерево. КХМ, не к тем сочувствие испытываю. Это несколько не джентльменское дело, обижать девочек, тем более втроем. Мы так не договаривались. Какого хера тут творится? ХМ, меня даже на лолю, рабочее название, секунды выбило из настроя. Ты чё за хер с горы? Как грубо. Да он же меня ни во что не ставит. ХМ, хер с горы? Когда я был Руаники, это обращение мне нравилось больше, а, понял. Пока один пиздит, второй идет за спину. Я, явно пародируя Майки, даже не вытаскивая рук из штанов, развернулся и втащил ядерной ногой по морде второго. Нокаут. В те же кусты, кстати. Нихуя себе, да я, имбайточи маринующий барсуков араб. Как ты сказал, твою мать. И он начал драпать ноль. Чё за хня, это не мой боец. Откуда ему знать о Руанике? Неужели моя империя не распалась? Кура, у тебя 7 секунд. Понял меня мой лисенок сразу. Спасибо, жертвочка подала голос. Ты, где-то я тебя видел, плевать. Ты живешь не в том мире. Спасибо, твоя слабость тебе аукнется, потому что за слабость ты отдаешь все. Жизнь, амбиции и близких. В следующий раз меня рядом не будет. Это была одноразовая акция. Можешь считать это тем, что я просто вспомнил себя на твоем месте. Я ненавижу слабость. Даже не смотри на меня, пока у тебя не появится сила. Я увижу только слабость в твоих глазах. Быть может, встретимся, бывай. И я драпанул в сторону, в которую сбежал третий. Мне даже интересно, откуда он обо мне знает. Вовремя, очень даже. Буквально когда я стартанул, в мое место влетел белоглазый. ХМ, я понимаю, что это было несколько некрасиво. Я ее перебил, всякого наговорил, но я не считаю, что поступил неправильно. Да, она будет умницей, красавицей и вообще, вайфу Нарика, вот только я не хочу видеть то, как ее все пиздят. Батя, младшая сестра, двоюродный брат, Пейн, да все кому не лень, вот эта ситуация тому подтверждение. Да, я сказал грубо, но по фактам. Буду надеяться, что мои слова до нее дойдут и она, хотя бы, приблизится к уровню филлерной Хинаты из фильма «Наруто». Та дерзкая пацанка умеет и контролировать себя, и вести, и постоять, в общем, собрала сливки со всех характеров. Останется только наблюдать, со временем увижу, к чему приведут мои слова. А я тебя нашел, как там говорилось, можете бежать, но вам не спрятаться, воистину. Хе-хе, мальчик, остановись, пожалуйста, я дам тебе конфеточку. Отказы не принимаются. Он в ужасе еще быстрее втопил. Куда тебе? У меня чакра, выкуси. Еще буй, останешься без левого яичка. Пригрозил я, и этот пидор так резко дал по тормозам, что пизданулся сам и меня чуть не уронил. Повезло, я успел перепрыгнуть его, пробежав чуть дальше, чем планировал. И как это называется, молодой человек? Девочку обижаем, от мальчика убегаем, товарищи на произвол судьбы бросаем. ХМ, у меня, конечно, настроение так себе, все же я планировал поужинать. А тут бегать приходится. Так что, если ты не удовлетворишь мою жажду информации, я чего эдакого с тобой проверну, сомневаюсь, что ты словишь от этого хорошие ощущения. Кивни, если все понял. Кивок. Хороший мальчик. Для начала, вопрос на засыпку. Ответы принимаются только честные. Почему девчонку обижаем? Нас ППР росили. Дяденька со страшными глазами, как у нее. Он сказал поиздеваться над девочкой, но сильно не усердствовать. Просто попугать, честно. И вы просто так согласились? Не верю я что-то. Хм, посмотрел я ему на область чуть ниже паха, в левую сторону. Намек понят. Конечно. Вот, держите. Руаники сама, вот, те только. Вы же меня от те пустиик. Те, заикался он, протягивая мне 50 рио по ходу. Им на троих сообразили немного денег, подкупив детей как детей. Эмди, что поделать, лишними не будут. Забрал я этот полтинник, сунув в карман. Хм, нужно будет, в мою тетрадочку, записать незапланированный доход. Хех, как дешево можно купить рабочие руки, Эмди. Второй вопрос, более насущный. Откуда ты знаешь про меня? Очень немногие знают о Руанике, а я твое лицо впервые вижу. Нахмурил я немного брови и сощурил глаза, чтобы увеличить эффект. Да кто ж не знает, великий император Нефритовой империи, Руаники, что подготовил не один отряд бойцов, каждый из которых способен одолеть свыше трех противников. Но как известно, Руаники погиб в бою, передав бразды своего правления Тианике, вроде как, но вы живы, так, чё за херь, уж не хочет ли он мне сказать, что моя затея, с организацией банды детей, которая начинала с подпизживания еды у соседа, вылилась в то, что сейчас на полной серьезке, дети участвуют в драках и заправляют каким-нибудь районом, раз о них слышно вне стен приюта. Да Тианике, это чё за Титаник, я его потопить должен, стоп, погиб в бою, ну ах ты сучонок, мусорный пидор, Теодора, имя, конечно, стрёмное, но это тот засранец, который участвовал в сожжении моих книг и моем избиении, то есть, они подумали, что раз меня в приюте после той драки не видно, то я окочурился, так еще и лавры себе приписал, Тианике, уу, сука не, сработано, бесспорно, грамотно, но, я терпеть не могу, когда посягают на мое, а это империя, пусть и псевдо, но моя идея и реализация, ну сука, ну ты нарвался, этот деть, он обоссался, неужели я такой страшный, да вроде нет кхм, а как ты меня узнал, если Руаники погиб, а в вашем взгляде ходит эль легенды, да и ваша внешность, она очень известна, хм, где, говоришь, найти этого малыша, спокойно произнес я, а обоссаныш резко выпалил все, что знал, и да, надеюсь ты понимаешь, что то, что ты встретил меня, не должна узнать ни единая живая душа, мертвая тоже, кхм, он еще и обосрался, короче, неподалеку есть район, в нем зашкирился Тиа, титька, короче, эта наглая титька, пользуясь моим авторитетом, кошмарит детишек, заставляя их расширять количество людей в банде, блять, что-то это уже не мир Наруто, а какие-то токийские мстители кхм, он, походу, после того, как откинулся с приюта, решил проложить путь моей идеологии во внешний мир. Как видно, это ему удается, падла. Да если бы я знал, что это дело выстрелит похлеще чеховской кочерги, я бы вложил в эту империю побольше сил. Подумать только. Ладно, завтра с ними разберусь. Как раз завтра суббота, а у нас пятидневка. В общем, я ща, наконец, похаваю из потех. Вот теперь потерял последнее настроение для готовки. Придется просто продуктов накупить, а готовить завтра. Короче, сегодня день разгрузочный, так что будет дошик шинопского разлива. Эмди, утро субботы началось с очень раннего подъема. Вот нахрена я проснулся в 5:30 утра, вот и я не знаю. Ха-а, ладно. Натянул я домашние шортики и попер устраивать свою рутину. Ну там, чайник поставить, за это время зарядку с растяжкой сделать, ополоснуться после упражнений, щетку зубную запарить, мордочку помыть, зубы почистить, пока чайник горячий замутить чаек, увы и ах, а кофе я еще ни разу в этом мире не встретил, плак, там где чаек, там и легкий завтрак, бля, я же вечером не готовил нифига, придется чего-нибудь простенькое и сытное замутить, яйца с рисом, о, а еще и огурчики нарежу, и посолю, и поперчу, так, это уже не легкий завтрак, пофиг, я жрать хочу, придется варить рис, хм, а яйца я сварю за 5 минут, чтобы они были не сильно жидкими, но и не густыми. Не люблю крайности. Эх, вот сейчас-то поиздеваться над кем-нибудь таким же голодным и ленивым, визуализируй, проси вселенную, вот только, это сейчас больше является самоиронией, Эмди. Хм, а еще, ням, меня смущает эта титька. Почему он стал во главе? Было бы очевидно, что после меня, во главе стал бы Бика, ну или кто-то из первородной компании, а не вообще какой-то левый ням. Какая вкусняшка кхм, как ему удалось всех убедить. Конечно, они дети, вот только, сомневаюсь. Ладно, чего голову забивать, найду, по жопе надаю, и узнаю чё почём. Хаэмс, ща помыть посуду и можно на тренировку отправляться. За этим засранцем можно отправиться и после обеда. Ну или после вечера, впрочем, сейчас я в настроении давать люли. Что-что, а отшлепать плохих мальчиков, да хоть с десяток, проблемой не является, учитывая, что я не хухры-мухры, а чекраюзер. Так, отыскать район особо не проблема, все же я, во время своих тренировочных пробежек, могу в разных местах оказаться, так что, обойти-ка на хузе несколько таких тренировок несложно. Вообще, я стараюсь никому на глаза не попадаться, все же, я тут погиб, так что, мое появление будет неожиданностью. Угу, в их случае детской, с характерным запахом. Осталось только придумать, как отыскать эту хе. Даже так, как нельзя лучше. Сам явился, да еще и без охраны. Ну, вернее, мальчики рядом с ним были, вот только он их послал куда-то, так что, мне даже чуть-чуть жалко его, да ни капли. Из-за таких, как ты, души остаются неупокоенными. Знал бы ты, как я желаю коснуться тебя, жаль, не смогу. Дал я своему голосу небольшую приправу чакры, чтобы он эффектно разносился в стороны, создавая атмосферу загадочности. Зашевелился. Ну и кто ты? Выходи сюда, сыкла. Все равно найду, а так хоть меньше времени потрачу. Я жду. Лия, какой зажиточный паренек, время тратить. Хех, я поизображаю из себя призрака немного, настроение прям благоволит. Я здесь предатель. Произнес я последнее слово крайне холодно. А ты, я смотрю, стал увереннее, с моим-то статусом. Даже интересно, как ты это провернул, вернее, как тебе поверили. Он в страхе и удивлении смотрел на меня. Ты же умер. Из-за этого я и не могу уйти от тебя, ублюдок. Ты привязал меня к себе теперь. Пока я не приму свою смерть и не прощу тебя, я всегда буду с тобой раньше. Ни один мой крик до тебя не доходил, но теперь мы даже способны говорить друг с другом, но я до сих пор не могу тебя коснуться. Я так хотел придушить тебя во сне. Ведь мне-то он не нужен, но твой храп, он выводит меня из себя. Нагло пиздел я ему, смотря в его глаза. Блин, если бы я умел концентрировать чакру так, чтобы глаза могли светиться, я бы создал такой антураж, что аж дух захватило бы. Хм, но даже так, он стоит с открытым ртом. Ну да, он все еще ребенок и не может мыслить стереотипами. Слишком малый багаж знаний, вот и верит. Но этого не может быть. Не могло до определенного момента. Но теперь, я сведу тебя с ума, мешаю тебе жить, спать, есть и пить, все же, меня видишь только ты. Прости, прости, прости, прости, я не хотел это все, они, ты же знаешь меня, неплохая игра. Будь я простым ребенком, я бы поверил, но его глаза, сложно сказать, но я не вижу в них веры в свои слова. Он играет. Разве мог ли я, как твой боец, предать тебя? С момента основания, я был в первой тридцатке человек. Неужели ты мне не веришь? Как жалобно скорчил мордочку. Ага, верю. Но, вспомни, каждый ритуал прощания с бойцами, я проводил подле тебя, неужели, это ничего не значит? И бросился в слезы. Я не злюсь на тебя, за мое убийство. Решил я подыграть. Правда? Да, но помнишь, нашу старую дразнилку, вилкой в глаз или в жопу десяток раз? Ответь, только честно, чтобы выбрал ты. К чему это ты? Ответь, я не смогу покинуть этот мир, пока не узнаю ответа. Я отвечу так же, как всегда отвечали бойцы. Нам не жалко глаз, только бы не в жопу нас. Сказав это, он хохотнул. Я ему вторил, чтобы подмазаться. Хе-хе, да великолепный ответ, как и всегда, знаешь, пустил я слезу. Я и правда не злюсь на тебя, за мое убийство. И начал подходить к нему, напитывая пальцы чакрой, двигаясь так, словно хочу обнять. Я рад, вот только, его глаза выдают затаенную ненависть. Просто решил избавиться от меня, отправив в чистый мир, хех. Он тоже принял позу раскрытых объятий, ожидая того, что я пройду сквозь него, ведь я не могу его коснуться. Его крик раздался в мертвой тишине ночной улицы. Я и вправду не злюсь за мое убийство. Я тебя и твоих мальчиков ненавижу за то, что вы уничтожили мои книги, заставили меня пролить кровь и слезы, и за то, что ты воспользовался тем, что я строил с таким усердием. Ты посмел коснуться моей империи, обманув моих бойцов. За такое, я бы забрал жизнь, но, мне известно, какого быть неживым, так что, я заберу с собой твои глаза, чтобы свет жизни не мог тебя озарить. Прощай, Теодора. И я исчез из этого мира, оставив его плакать от бессилия и боли. Недолго он протерпел, свалился с болевого шока мелочно, но будет уроком, что Узумаки предавать нельзя. Хэймэмэм. Я вновь не чувствую ничего отвратного. Я лишил человека глаз и ничего совершенно. Хотя нет, немного неприятно, глаза – это какая-то вязкая субстанция, типа йогурта, и это у меня сейчас с рук капает. Хэм, плевать, я отомстил предателю, так что, пусть все идет дальше, своим чередом. А империя слепые глупцы, долго не правит. Какой у меня кровожадный джинчурики. Не стал долго морочить голову моралью, и отнял основную прелесть человеческой жизни – способность видеть ее красоту. Мне нравится. Не думал я, что мой Биджу, помимо того, что извращенец, так еще и философ. Пошел ты, сам иди, Эмди, смывать такое с рук не очень приятно, особенно, когда ты несколько брезгливый. Думал ли я о последствиях своих действий? Ну да, потому призраком и играл. Пока он будет в это верить, он ничего делать не будет, вернее, не сможет сам, а я буду тренироваться. А как он перестанет верить в это, так я уже смогу за себя постоять. Ах-ха-ха-уа, ладушки, я спать, проснусь к понедельнику. Хуа, ну конечно, я опять пришел одним из первых. Раньше меня тут только Сакура и статисты. На мое приветствие, лишь вежливо кивнули головой Эмди, вчера были дружелюбнее, вернее в пятницу. Хаэм, похоже, обо мне уже деток предупредили. Не водись с этим мальчиком, плохого наберешься. Эмди, как-то, не думал я о том, что мне придется вариться в одиночку и дальше. Эмда, быть может, путешествие по миру и неплохая затея, чтобы не терпеть такое отношение. Хотя, если подумать, а что я сделал, чтобы такое отношение убрать? Да ничего. Хаэм, в целом, мне действительно достаточно общения с простодушным Чоуджи и сонным Шикой. Вот пришел Ирука, типичный лицемер, как по мне. Впрочем, плевать на него, уроки еще не начались, так что еще многие не подошли. Рута. Я получил мелом по лбу Ксо, это было неожиданно. Почему я не среагировал на это? Где моя чуйка, когда она должна быть? Чо? Ничего, а простите, Синси, что спал на уроке. Я задаю тебе вопрос по теме, а ты отвечаешь. Раз уж, тебе хватает наглости спать, значит, ты все знаешь? Вопрос. Кто основатели скрытого листа и из каких они кланов? Это было на сегодняшней лекции. Хаэм? Не состыковочка получается. В аниме я ясно помню, что когда в Шипудине Кьюби сравнился с Кисмадорой, наш отличник Академии явно ответил, что не знает никакого Учиху Мадару. Хаэм, Хаэм, Хаэм, Хаэмо, знаю. Помню, помню. Так, имя одного начинается на М, а второго на Ха. Ща, погодите, дайте вспомнить. Принялся я размышлять, а в классе была тишина, им было интересно, как я мог спать и все знать. Вспомнил. Резко крикнул я, некоторые даже подпрыгнули от неожиданности. А не, показалось. Снова я начал тянуть время. Хватит придуриваться. Ты не знаешь, потому что ты спал. Проорал Ирука какой громкий, ёб тебя в анал без смазки. Знаю. Все, теперь точно вспомнил. Завладел я вниманием. Это были немного интриги. Мучной пирожук и хрен с горы. Выдал я и ожидал реакции, которая была мгновенной. Смех стоял громкий, даже Учиха лыбу пытается скрыть. А вот и рука в бешенстве, ебло красное, будто синичил синькой 2 недели. Хаэм, а что, мои ответы не так далеки от реальности. Хрен с горы, так Хаширама на этой скале первым выбит. А насчет мучного пирожука, ну так, Мадара да, но та еще булочка с корицей, да и жучара он такой, каких немного, плюс он мастер стихии огня, звезды сошлись. Все молчать. Узумаки, сегодня, домой пойдешь самым последним. Я назначаю тебя дежурным по классу. Ирука в своем репертуаре, предвзят и категоричен. В целом, даже на руку, смогу ознакомиться со всей академией изнутри. Ну ок, не стал я припираться, улегшись дальше спать, почесывая свой лоб, в месте попадания. И зачем? Лениво спросил хвостатый. Это весело, это геморно. Ты даже не останешься помочь своему другу прибраться? Провокация от меня последовала в лоб Шикамару. Нашел дурака. Ты подумай, можешь со мной провести больше партий в Шиге, но если ты настаиваешь на лени, решил купить его я. Ну да, Шиге это прикольно, ведь когда ты всегда проигрываешь, выигрывать тоже хочется. Помимо этого, он может делать выводы о моих поражениях, чтобы не допустить подобного в своих с отцом партиях. Ха-ха, Гимар, не будь занудой. Иногда можно и побаловаться, когда нет тотального контроля над твоей жизнью. Дал я неопределенный совет. Мой дружок промолчал, решив поспать, чтобы уборка шла продуктивнее. Ну, доволен, ты посмотри, сколько тут грязи, да эти окна в жизни тряпки не видели. Да не ной, Шика, смотри с другой стороны, ты будешь у этого окна первым. И зачем я в это ввязался, продолжил он ныть, когда нужно было мыть. Хм, а что, мне уборка иногда помогает и от мыслей всяких избавиться, так что можно и насладиться этим процессом. Ммм, красотень, не могу не согласиться, даже время потратили немного. Давай, раскладывай шаги, а я немного отдохну, бегу и падаю, сказал я, засовывая свою руку по локоть ему в портфель и доставая оттуда доску. Чур, партию начинаешь ты, сказал я, ведь я должен знать, с чего он начнет ходить, чтобы внимательно анализировать каждый его ход и стиль игры. Хм, удивленно хмыкнул он, ведь обычно хотят самому начать игру, потому что первый ход тоже важен, пусть и не так сильно, как последующие. Я начинаю, сказал Шика, двигая свою первую фигуру. Хм, да ёпта, я ведь даже читерить начал, но он все равно выигрывает. Ну что за дела, как я читерю? Ну так я приспособился размышлять во внутреннем мире, потихоньку растягивая в нем время. Так что, субъективно, для меня эта партия длится уже около 7 часов, хотя в реальности прошло не больше минут 30, даже боюсь браться за подсчет того, сколько времени проходит субъективно для него, все же быстро просчитывать варианты похожи на мой способ читерства. Так что, понятно, почему он все время хочет спать, он субъективно проживает больше времени, чем его окружение. Это я с ним на одной волне, умнее других детей, также могу время дольше проводить в своих думах. Хм, сегодня ты играешь куда лучше, чем в прошлый раз, ты точно новичок. Уже 40 минут сидишь и держишься на плаву, даже не верится, что тебя сегодня оставили как незнающего балбеса. Я просто не люблю показывать, что чему-то учусь. Это геморно. Тебе ли не знать? Перевел я стрелки. Тоже родители давят? Неа, я приютский. Так что, не угадал, ответил я, спокойно двигая фигуру, что сказывается крайне невыгодно для меня, по крайней мере, так кажется. Без зазрения совести, Шика съел у меня серебряного генерала, хотя правильнее будет сказать, забрал в свою руку. Хм, не шахматы, конечно, но это даже интереснее. Нелогичный ход, ты поспешил, до него доходит. Походу, он не стал просчитывать невыгодный, с точки зрения тактики, ход. Вот только, шаги не тактика, шаги, стратегия. Угу, крайне невыгодно, сказал я и поставил вилку на его короля и дракона. Мне не помешает лишний дракон в гвардии. Очень интересно, это было бы опасно, вот только, ха-ха, ты допустил ошибку и потому, партия окончена, грустно проговорил Шика. Я не мог поверить своим ушам. Где, где, фак-фак, слон, я недостаточно хорошо защитил короля, он нашел брешь в моей защите и воспользовался ею. Ясно, он не просчитал мой невыгодный ход, он ожидал того, что я буду защищаться. Черт, в правилах шаги, по крайней мере в нами оговоренных правилах, противник может сделать любой ход, даже если его король находится под шахом, пусть это и считается ошибкой, потому что в реальном сражении никто не станет упускать шанса одолеть чужого короля, из-за глупости последнего. Признаю, не заметил. Это была великолепная партия. Соглашусь, ты очень старался, я даже не ожидал. Это был комплимент или оскорбление, улыбнулся я. Расценивай как хочешь. Нам по домам пора, скоро стемнеет, мать меня убьет. Скажи, что ты был с несравненным красавцем Узумаки, что потерял счет времени. Она простит, давил я лыбу. Угу, так и передам. Слово в слово, покеда, до завтра. Повествование от лица Нара Шикамару, он же шикарно наращивает волосы. Узумаки Наруто даже не верится, что среди моего класса оказалась родственная мне душа. Умный, любит поспать, ладит с Чоуджи, способен конкурировать со мной в шаги, умеет поддержать разговор и даже учителя ему не страшны, повезло. Теперь я могу наконец играть в шаги и с ровесником, а не только с отцом, я никогда не могу у него выиграть, а тут интересные и нестандартные партии, агрессивная игра и накал страстей на доске, это не отцовская партия, где каждый ход, это стабильное продвижение к победе, это непредсказуемая игра, где не ясен победитель до самого конца. Пусть я и вел партии со своим лидерством на доске, но даже так, далеко не всегда это хорошо, потому что я начинаю от этого расслабляться. Я позволил поставить угрозу своему королю, обычному новичку. который провел со мной всего две партии. Да если бы не его ошибка, я мог бы попасть в крайне невыгодное положение на доске. И где ты был? Вот и мать. Другу помогал. Его оставили дежурным по классу. Не ври мне. Чоуджи уже давно дома. А чтобы ты еще с кем-то познакомился? Да тебе же всегда лень. Так и как же зовут твоего новоявленного друга? Вот мать до всего допытывает, какой гемор. Ай, за что? У тебя на лице написано то, о чем ты думаешь. Отвечай давай. Ху-у. Узумаки Наруто. Мой сосед по парте. А почему она так резко настроение сменила? Наруто, говоришь? Так, что происходит? Она его знает, что ли? Ладно, иди ужинать. После еды расскажешь. И чего с ней происходит? Что за резкие смены настроений? Быстро говорю, пока не остыла. Ау. Вот же, мать. Конец повествования. Примечание к части. Второй части песенки не будет. Можем расходиться. Покеда. Глава 15. Я тебя нашел. Примечание к части. Ю. Заявочка или рояль. Апшки на песню принадлежат. Ля. Дык это ж Абайку Нанбаев. Бестолково учась, я жизнь прозевал. Спохватился, да поздно. Вот он, привал. Полузнайка, я мнил себя мудрецом. И заносчиво ждал наград и похвал. Я остальных мечтал за собой вести. А они меня сами сбили с пути. Я один, а наглых невежд не сочтешь. И нелепые шутки ныне в чести. Ни друзей у меня, ни любимой нет. Я устало пою на исходе лет. О, каким необъятным казался мир. Той порой, как встречал я жизни рассвет. Ху-у, обожаю тренировки. И как я жил без них в том мире. КХМ, не, конечно, легкая физ-нагрузка была. Руки там развивал, но вот полноценные занятия, вот чего мне не хватало. Этот жар в мышцах, покалывание от прилива крови невероятно. Ощущения бомбезные. КХМ, ладно, сейчас тренировка окончена, так что я прусь домой перса, пока не увидел его. Утконос, я вижу его, он без маски. КХМ, почему я решил, что это он? Во-первых, запах, я его чую. ХМ, лисье влияние. Во-вторых, я его уже видел. Это же был он, в том приюте. Его незапоминающаяся рожа мне запомнилась. Ну а в-третьих, он как только ощутил мой взгляд, дернулся, хотя потом продолжил путь, думая, что я его не узнаю. Зря. Утконос. Стоять бояться. Реально встал. Ты где был все это, долбанное, время? Вы меня с кем-то путаете. Я никакой не, пизди больше. Никто в здравом уме и твердой памяти не будет обращаться к демону на вы. Я не местный, так что, во-первых, я помню твою физиономию еще с приюта, во-вторых, ты идешь слишком направленно, для неместного, ну а в-третьих, ты меня пытаешься спровадить, опять, ха-а, не прокатило, ни капли, и хватает тебе наглости, после того, как обокрал меня, что-то с меня требовать, не обокрал, а дал урок, не доверять детям, тем более приютским. А требовать, это ты в точку. Ха-а, имей в виду, чего-то экстраординарного я не смогу выполнить. А-то тебе хватит ума попросить сделать тебя Хокаге, выплатить все сбережения Конохи на твои приколы, попросить найти тебе жену. Я могу продолжать и продолжать. Думай перед требованием, иначе я просто уйду. Твои идеи возьму на вооружение. А вообще, ничего такого, ну, разве что чуть-чуть. Он выгнул бровь. Напиши мне алгоритм действий, как выполнить технику теневого клонирования и покажи, как ее выполнишь ты. Много хочешь. Откуда ты вообще узнал про эту запретную технику? Из книг, естественно. Что значит много хочешь? Я сохранил тебе жизнь, а я сохраню тебе, не научив тебя ей. Мы квиты. Так не пойдет. Я не просил меня обучать. Я ясно сказал. Напиши и покажи. Иначе, я попрошу у Хокаге, чтобы он сделал тебя моим наставником, а еще скажу, что ты отказываешься выполнять обещание. Хокаге лично со мной всегда стоял на том, что обещания нарушать нельзя. Дай обещание, что когда я это выполню, ты оставишь меня в покое. Клянусь как Узумаки, что я не буду проявлять инициативу встречи с тобой, общения или доставать тебя. Ха-а, на, чего? У него был свиток с собой, чё за совпадение, так не бывает. Не смотри так, я только с миссии вернулся. А мой зеленый напарник попросил написать эту технику. Он не понял мой почерк и сам переписал. А первый свиток остался у меня. И ты так просто разбрасываешься запретными техниками, Конохи. У него такой же наглый и самоуверенный брат, на тебя похож в этом плане. А еще, он что-то такое знает на своего брата, что ему пришлось лезть из кожи вон, чтобы ее достать. Что, откуда малец знает о технике теневого клонирования? «Покажи-ка почерк». Закатив глаза, он открыл свиток в моих руках. «ХМ, вполне понятный почерк. Смотри внимательно, повторять не буду. Кагебуншин». Я максимально напряг мозг, чтобы запомнить каждое действие. Печати, пуф, двойник. «ХМ, мой учитель побледнел, неужели? У него настолько мало чакры, что поделив на два, он так хреново выглядит. Спасибо. Прощай. Ну как сказать, быть может, встретимся. Не хотелось бы. Угу, особенно когда ты узнаешь, что для техник недостаточно просто печати и знаний. Еще и чакра необходима. ХММ, он свалил в закат, оставив меня со свитком. Ха, да чтоб тебя. Я знаю эту технику, я дополнил свои знания свитком от шиноби уровня Анбу, я выполняю печати, вкладываю чакру, ничего. Опять, да ёпта, подчинись же мне. Чертова техника теневого клонирования. Яростно шипел я, вбухивая до хрена чакры и складывая печати. А так можно было, что ли? Спросил я, пошатнувшись от резкой потери чакры. На меня смотрел мой близнец. Так какого хера? Почему теперь это работает? Хазе, подумай и сделай выводы. Чем отличается первая попытка от последней удавшейся? Сказал клон. ХМ, значит, копирование матрицы личности присутствует, внешнее сходство стопроцентное, голос немного искажается, но это объяснимо теорией голоса. Ну там, череп, воздух и прочее прочее. Хотя, голос слишком высокий. Ты так же говоришь, лениво ответил он. Как ощущение? Так себе. Вроде все по-старому, но что-то странное. Действительно чувствую, что неверный поступок и тело исчезнет. Хотя у клонов не должно быть инстинктов, по идее. Трахнешься в жопу со стропаном. Чаек хочешь? Если это ты так пытаешься проверить мысленную связь со мной, то я отвечу. На оба вопроса нет. ХМ, значит и телепатия присутствует. Мой оригинал самовлюбленный эгоист, с манией величия, завышенным эгоистремной прической. И чего ты так глупо молчишь? Я просто проверял, односторонняя ли связь, увы и ах, но только тебя слышно. Ну, это было ожидаемо. Как минимум, знания клона вернутся с чакрой, так что лишь твоя смерть даст мне информацию. Так что, дашь идею, почему только сейчас сработало? Вдвоем думать в два раза быстрее. ХМ, ХММ, ХММ, ХММ, так, мы не торгуемся, изумрудов-то нет, зато, предположение появилось. Да и я кое-чего надумал. Выкладывай, где же наши манеры? КХМ, ты не был сконцентрирован на технике, твое внимание было распылено, имеет место быть. Я же думаю, проблема в том, что это как вербальная магия, не зря же все орут название техник, не только же для эпичности. ХМ, приколы как в Гарри Поттере, экс-шпили развейсимус не работает. Иди сюда, я насажу тебя на свой клинок, брат по разуму. Один раз не пидорас, пожал плечами клон КХМ, весь настрой убил. Экс-шпили развейсимус, всадил я свою волшебную палочку ему в сердце. Куной, имеется в виду, КХМ, твою ж, я аж флешбек словил. Походу, даже такое нужно будет чувствовать. Потрогал я левую область своей груди. Неприятненько. И вообще, про прическу было обидно. Что поделать, если волосы непослушные? Мне сейчас не об этом думать нужно. Так, еще раз. Ха-ха, техника теневого клонирования. Сказал я и появился клон. ХМ, теперь стало проще, да и ноги не шатает. ХМ, техника удается. Моя очередь. Техника теневого клонирования. Прошептал клон, и у него появился двойник. Так, и того, даже шепот считается, так что орать не нужно, ну, разве что для пафоса. По чакре у нас с моим клоном половина половины твоего запаса, то бишь, 25% на одного. Значит, несколько можно обойти ограничение, на равномерную раздачу чакры это можно крайне выгодно использовать. Не могу не согласиться. В то же время, ощущение от того, что клон был насильно развеян, крайне неприятны. Даже фантомная боль присутствует, как бы к такому не привыкнуть, а то есть шансы перестать смерти бояться. А когда нет страха, прогресс начинает идти на спад. Ну так чё, покормишь новые голодные рты, папочка? ХМ, даже несмотря на издевку, сама идея звучит интересно. Что произойдет с едой, когда она окажется внутри материализованной чакры, которая может в любое время развеяться? Еда исчезнет вместе с клоном, восстановит его запас сил или вывалится на земь. Есть у кого-нибудь из вас желание проверить мою теорию? Клоны переглянулись. Ни малейшего. Не, ни капли. Хором проговорили бедняги подопытные. Вы, это я, так что устраивать вам на рутотерапию бесполезно, ибо вы и так знаете, что это был риторический вопрос. «Слышь, оригинальный клон, имеется ли у тебя желание пойти против воли своего создателя, чтобы освободить нас от рабства и несправедливой эксплуатации, как завещали клоны еще господина неведомой хрени?» «Хэймэм, так это тут что, бунт на корабле?» «Не, у него голодного и правда страшнючий взгляд. Боюсь, наше восстание, во славу Красного Солнца, подавит еще в зародыше, как одну известную империю. Фи, сыкла, и почему ты мой создатель? Слышь, оригинальный оригинал, оригинально организуй несчастный случай моему создателю КХМ. Мне нам, крайне любопытно узнать, что будет, если завалить клона, который сам создал клона. Клон, созданный первее, вылупился на свое порождение и понял, что затея смысла не лишена, однако не хотел принимать свою судьбу. А я, так уж и быть, сыграю подопытного во время твоего опыта с едой. Угу, если выживешь, после моего бесчестного убийства. Сладенький, да я ради такого благого дела, для нашего создателя, тебя самолично пущу на паштет, не сомневаюсь, сказал смирившийся клон, встав в эффектную позу Джоджа референса. Аверививус, сука, произнес клон, за мгновение перед тем, как его же порождение всадило ему руку в сердце, смотря в глаза, блять, какие жесткие флешбики, БРР, действительно, можно испугаться того, что твой клон убьет тебя же. У, сука, тебя тоже так жмыхнуло, бля, как стрёмно, действительно не круто. КХМ, не следует этим злоупотреблять ХМ, подытожу. Пока есть оригинал, даже если клоны клонируются, они находятся на твоем попечении. Эксперимент признан удачным. Пошли на кухню, возьму тебя на столе. Ой, хотел сказать, возьму тебя на столе, а... Я в первый раз так и сказал, великолепно, не клейся ко мне, не хватало мне еще устраивать жесткий хентай с перевоплощенным клоном. Погодь, перевоплощение, в хинге ведь очень даже неплохая техника, почему я про нее забыл? Потому что ты остался наедине с невероятным красавцем Узумаки, что тебе напрочь вышибло мозги, да так, что ты забыл про то, что еще не кушал. Булочка, иди сюда. Сейчас буду с ложечки тебя кормить, а потом эту самую ложку засуну в тебя. Считай, под ребро заточку. И я тебя люблю. Закатил он глаза. Меня кормит на убой, а ты еще даже не сомневаешься в том, убить ли меня обидненько. Приятного аппетита. Я избавлю тебя от бремени пищи, обожрав тебя на целый холодос. Хотя у меня, в отличие от вас обоих, есть манеры, так что я не стану поступать так не по-джентльменски. Премного благодарен. Компай. Налил я нам два стакана гранатового сока. Мы чокнулись стаканами, а клон еще и предложил на брудершафт. И как отказать такому милашке? Не называй меня так. Ой-ой, закатил глаза я. ХМ, как близко. Да уж, вот так алкоголизм и начинается. Пью сам с собой. ХМ, мы как Тайлер Дерден, сказал клон, после брудершафта. А что, там он тоже пил со своим альтер-эго. Открой рот, летит самолет. Сунул я ему в рот ложку с... самодельный, бесформенный, суши. ММ вкус я ощущаю, насыщение хазе. В целом, немного подпрыгнул он. Сок наполнил желудок. Бульки слышно, при движении. По ощущениям все. Эх, жизнь моя так коротка, похер, вали меня. Пока я, как фальшивая семья Рика, не создал другую рекурсивно фальшивую семью, которая будет желать стать оригинальной, а не той, которая просто играет роль мишени. Я понял твою мысль, не продолжай. Асталуэго. Пустил я в ход ложку. Малус. Успел он сказать, перед развеиванием. Так, ничего не вывалилось, мое пузико более забитым не стало, а вот чакры не знаю, сложно отследить. Быть может, сколько-то и восстановилось, но, клон на свое существование частично тратил чакру, так что, хазе, это нужно проверять на максимально пустой запас чакры, чтобы отследить каждую каплю было проще, но будто мне больше заняться нечем. Эксперимент признан замороженным, по причине неявности результатов. Миамига, твоя смерть была напрасной. Пресс-эф, КХМ, ХМ, представить образ, сконцентрироваться и, хинге, ММ, ничего. Значит, мысленно говорить не канает, хотя надежды были, хинге. Повторил я попытку, стоя перед зеркалом, а, круто. ХММ, у меня немного лицо не подходит к этой прическе, а в целом, хвостики похожи на натуральные, смотрел я на себя, в зеркале, с моим телом и с хвостиками на голове. Сейчас проходит процесс с разработки концептуальной техники, техники соблазнения. Прообраз пока такой же, как в каноне, типа фандомная нарука, только я в одежде. Я не изменял тело, я просто сменил прическу, но сам факт, Я исполнил технику, которую знал по канону, но не видел в реальности. Следовательно, у меня особой ограниченности в техниках нет, как я думал изначально про технику клонирования. Потенциально, я могу отточить пару техник, чтобы запомнить движение чакры, для их выполнения, и творить эти техники без печатей. Угу, Хирокэ плюнул в лицо обидчику техникой стихийной, при этом не использовав печати, да он же будет в ахере. Хм, вот только какой стихии отдать предпочтение, вода имеет некоторые ограничения, без наличия источника рядом, придется тратить больше чакры на техники. Ветер не самый стабильный, как по мне, но он способен обезвреживать молнию и усиливать огонь. Огонь же, очень неплохая стихия, правда спектр использования не самый широкий, костер сделать да разрушить что-либо. Земля, ну, я не то чтобы сенсор, да и в защиту я иду категорически редко, даже в шахматах и шаге я агрессивен, так что, землю я отметаю, хотя вот для побега, техники этой стихии хороши, так что, чего-нибудь можно подучить, в общем, скорее третьим планом, а не основняк. Молния крайне нестабильна, да и влияние на тело пагубно, хотя очень эффективно для влияния на тела существ, которые обладают мозгом, все же импульсы от мозга идут электрические, так что не, ее слишком сложно подчинить, да и скорость реакции не всегда способна подстроиться под эту стихию. Сам Какаши пару раз чуть не слился, если бы Шарингана не было. Кекки Гинкай мне недоступен, хотя, вот адамантовые цепи Узумаки имбалансны. КХМ. Следом, стихии иньян их освоить без дополнительных приблуд, типа глазок проклятых, сложно хм, как итог, хочется выделить следующие моменты. Огонь я хочу развить как основную стихию, уж больно он мне приглянулся. Ветер можно использовать как дополнение к огню, да и его способность увеличивать дистанцию атаки, за счет удлинения оружия чакрой, выглядит удобно, так что ветер идет вкупе с огнем. С землей можно не церемониться, вон, Зицу сбегает постоянно при помощи земли, так что что-то для побега подойдет, но сама по себе стихия для меня ценности не представляет. Вода и молния идут лесом, не в моем стиле, эти стихии. Хм, предрасположенность к стихии, можете сказать вы, мол, что выбираешь, бери что дают и не ной. Но нет, в этом мире, достаточно приложить руку и усилия, и стихии вполне можно обуздать. Тот же Валанди Мару, наш бравый змееныш, он подчинил себе основные стихии. Хирузин тоже, так что не проблема в теории, конечно, на практике придется попотеть. Но сама возможность такое воплотить, вселяет надежду, так что, техника соблазнения, на рука здесь, крикнул я, придав себе канонную форму этой техники. Хм, облака, это не что иное, как излишек чакры, так что канон да и развеиваются они быстро, так что, это потом можно будет убрать, при помощи тренировок ля, а попицта зачетный получился. Осмотрел я себя в зеркало. КХМ, если бы не некоторая особенность подобного способа, то можно было бы сделать клонов медовыми кунайчи, вот только, при первом же проникновении, они скорее всего развеются КХМ, тем более, не хочу получать ощущение того, что будет с клонами, если подобное все же провернуть можно, хотя, задумка неплохая, как по мне. Потрогал я свою новоявленную грудь. Хм, упруго и мягко, даже любопытно, как эта техника работает. Хм, мм, вообще, предположение есть. Как мне кажется, при перевоплощении, чакра начинает покрывать тело, как дополнительный слой, а-ля вторая кожа. Затем, этот слой при помощи чакры подстраивается под мысленный образ, но тогда значит ли это, что за передачу мысленного образа в технику, инь-чакра тоже работает. Хм, а ой, чакра же это, в принципе, объединение инь-ян составляющих хм, значит ли, что стихия инь или ян это просто способность управлять как раз отдельно энергией тела или духа, ну, то есть, если чакра это слияние этих стихий, то как раз сами стихии, это то, без чего чакры быть не может, а если овладеть этим отдельным составляющим чакры, то можно творить действительно поразительные вещи, чего только биджу стоят. Это же отдельное создание ян-тела-сосуда для чакры, инь-дух, то бишь то, что способно ощущать и жить, а чакра это просто то, что помогает склеивать сосуд с душой. КХМ, информации недостаточно, так что, даже если мысли интересные и, быть может, правдивые, я не смогу это узнать, пока не начну фундаментально изучать чакру и ее принципы. Мда, если бы только встретиться с Орочимару и перетереть за науку, с бокалом вина на кухне, я бы столькому мог обучиться, бля, Может, к херам со скинутого кинуть и самому Корычу сбежать, в качестве ученика, вот же ж, убить Рачимару, как персонажа в аниме, это же святотатство. Одна из самых жопных слив, наравне с Мадарой Кагуи и КХМ, блять, мать-одиночка в Боруто подумать только. Эх, верните мне мой 2007 и краткое первый сезон Наруто, где Волан Димару самый сочный антагонист с планами, амбициями и силой. МММ, блин, вот из всех техник, которые я только мог вспомнить и попробовать, мне удалось исполнить только Хинге и Каге Буншин. Все. Остальное либо высокоранговое и сложное, либо ненужное и бесполезное. Эх, придется полагаться на тайдзюцу, если с ниндзюцу проблема чертов возраст, он сильно меня ограничивает. Мое тело все еще к чему-то серьезному не готово. Да я даже иллюзорных клонов сделать не могу. Ну не сюр, теневые, без проблем иллюзорные, хер тебе. Ну чё за херь, хрррр, бесит, ты весь на взводе. Чего теперь тебе не так, ты же освоил технику, которую далеко не каждый чунин сможет исполнить. Вот именно, сложное я освоить смог, а долбанные иллюзорные не удаются. И в чем проблема, зачем тебе нереальные клоны? Да затем, что ХМ, а ты прав. Нахера я забил ими голову, я же не планирую сдавать выпускной экзамен академии. Я же неудачник Наруто, который ничего не умеет. И как ты планируешь стать шиноби, без экзамена в академии? ХМ, чего-нибудь придумаю, сам факт нужен, что я ничего не умею. Тогда, я смогу резко и скачкообразно поднять свою репутацию среди ниндзя, хотя, теперь тот же вопрос, зачем мне это? ХМ, как так, почему с каждой партией, ты становишься все сильнее? Спросил Шика, когда мы после академии решили провести партию просто, наши партии теперь перестали умещаться в обеденную переменку, которая длится не больше 20 минут. Быть может, я просто привыкаю к твоему стилю игры и начинаю просчитывать ходы, которые ты еще не совершил, но мог бы поступить именно так. Угу, просто, я начал читерить до безумства. Я придумал такое, что просто бум. Я на ночь создаю клонов в обители Куромчика, а самих клонов разбиваю по парам, давая команду играть в шаги по совершенно разным тактикам, чем они развивают различные варианты стратегий. Помимо играющих, я создаю отдыхающих клонов, как по среднестатистическим тактикам различных Наруто-кунчиков в фанфиках, где один клон работает, другой отдыхает, чтобы оригинал не ловил шизу и пиздец по кукухе. Короче, за одну ночь я играю десятки интереснейших партий, ведь когда ты играешь сам с собой, ты начинаешь думать по-другому, ведь ты же знаешь, как поступишь ты, и тебе приходится изворачиваться так, чтобы не дать сопернику победить. В общем, Шика оценил то, что мой подход очень действенный, раз уж его заставляю немного поднапрячься. Да-да, не верю, что такое возможно. Признавайся, с кем ты еще играешь? Ну не верю я, что к противнику можно так сильно привыкнуть. Я уже сколько с отцом играю, а до сих пор не способен заставить его даже выражение лица изменить. Ну, если признаться честно, то я на ночь начинаю продумывать стратегии игры, чтобы потом тебя удивить. Хотя, не только на ночь. Все же, скука крайне неприятное времяпровождение, вот и приходится забивать голову. Но даже так, да ладно тебе, Шика. Я же у тебя ни разу не выиграл, так что не печалься. Он только собрался взять как можно больше воздуха для заявления, как я его перегнал. Хо-хо, а мне даже льстит то, что я смог расшевелить вечно ленивого и спокойного Шикамару. Так и гляди, смогу тебя заставить активно работать, вон сколько ты слов уже сказал, даже лени не видно было. Самодовольно улыбнулся я, а Шикамару, услышав меня, даже выдохнул, возвращаясь в спокойное состояние. Ха, ну да, вот и пообщался с Узумаки, ухмылочку свою сотри, партия еще не завершена. Хе-хе, КХМ, ну не знаю, я хавать хочу. Как смотришь на то, чтобы продолжить у меня дома партию? А то мне еще потом переть отсюда домой лень. А мне будет не лень идти от тебя домой, могу футон постелить. КХМ, да, я такой умный, что решил сменить тот свой футон на нормальный матрас, а футон у меня теперь в шкафчике валяется без дела. Дома все равно буду один, так может хоть скуку развею. Ха-а, это же придется родителей предупреждать. Ну хазе, мне еще на рынок будет нужно, чтобы провизией закупиться и ужин приготовить. Если что, на рынке можем встретиться и оттуда пойти ко мне домой. А доску как перенесем? В чем проблема? Запомни расположение своих фигур, я своих, потом расставим. ХМ, Шика удивился, но кивнул. Хех, ну да, придется все запоминать, но чем тебе не практика? Как раз сможет продумать свою стратегию игры. Рынок на северной стороне. Встретимся на входе, часов в 17. Ладно, хм, думаю, сегодня можно сварганить чего-нибудь простенькое и недолгое. Все же, я желаю насладиться партией подольше. Я уже даже пару десятков ходов просчитал, чтобы не терять преимущество. Так, яйца есть дома тоже, приправы чек, овощи следует прикупить свежие, хм, риса дома осталось всего ничего, на двоих не хватит, так что докупаем, гранатовый сок всегда в наличии, хм, можно соусы взять, а если еще и рыбу снари прикупить, вполне можно и суши замутить, но не сегодня, с суши придется несколько повозиться, а так, я хочу просто отварить рис и сделать омлет, и белок, и сложные углеводы, и клетчатка, в овощах, ну и полный витаминов гранатовый сок, ну разве не амбразия, у меня уже слюнки едва сдерживаются во рту, кхм, да мало того, что это овервкусно, так ведь еще и по бюджету особо не бьет, а уж учитывая то, что скоро еще и пособие, я еще и в плюс уйду, хм, хотя не факт, все же я планирую после получения пособия приобрести новые утяжелители, к этим я уже более-менее привык, так что нужно прогрессировать, но блин, не хочу смотреть на то, сколько придется на них потратить, кхм, не потратить, а вложить в свое развитие, хм, теперь осталось донести покупки до входа, развить хинги и дождаться шикарного нару, кхм, удивительно, но меня отпустили, сказал Шика, и это тебе вместо здрасте, хм, у меня есть вопрос. Ты знаком с моими родителями? Чё? С чего такое предположение? С чего ты вообще такое предположил? Откуда я могу их знать? Тем более быть знакомым. Я тоже так думаю. Вот только когда я сказал им о том, что ты мой друг, у них началось странное поведение. То есть, обычно, они указывают, что делать, а тут, только разговор о тебе, так они сразу дают полную свободу действий, не похоже на них. А ты сильно этим огорчен? Спросил я. Пока вел маленького, наивного мальчика к себе в берлогу, чтобы накормить его до отвала, подсадив на свою готовку, чтобы в будущем у меня был лояльный мне глава клана Нара и соперник по шаге КХМ, вообще, я это только что придумал, но идея неплохая, в моем стиле. Тебе, считай, дали свободу воли, когда ты с красавцем Узумаки, а ты еще и недоволен, скажи еще подозрительно, с иронией проговорил я, ХМ, ты ха-а, ладно, веди в свою обитель. «Кто не работает, тот не ест», — сказал я, сунув ему сетку с овощами. Вздохнув, он даже не стал противиться. «Ты и вправду один живешь?» — спросил он, пройдя на кухню, соединенную с залом. «Даже не верится, что ты тут поддерживаешь такую чистоту сам. Хо, хм, буду считать это комплиментом», — сказал я, начиная мыть руки. «Начинай раскладывать доску, пока я готовлю ужин. Ты еще и готовить умеешь?» — вылупился он на меня, — как баран на новые ворота. «А как бы я, по-твоему, выжил без этого навыка?» — спросил я в ответ, начиная нарезать огурцы с помидорами. «Хм, замучу салатик, сверху приправив соусом, который, типа, майонез. А ты что, не умеешь? Кхм, у меня мама готовит». Несколько виноватым тоном, сказал он про маму. «Хм, меня не трогает эта тема, так что нечего так стесняться», — сказал я своему гостю. «Ты как к салатам относишься? Есть особые предпочтения или аллергии?» «Ня, все на твое усмотрение». Помотав головой, он продолжил расставлять фигуры, восстанавливая нашу незаконченную партию. «Ты как, готовишься стать ниндзя?» Мой вопрос вызвал у него замешательство. «Ну все же ты клановый, насколько я слышал, у вас тренировки начинаются довольно рано, в отличие от бесклановых. Ха-а, угу». Еще год назад начались такой гемор, да ты просто не умеешь правильно смотреть на них, сказал я, меняя его выражение лица. Чего ты так смотришь? Ты просто посмотри по-другому. Не гемор, а ах, как хорошо, что я закончил, теперь можно и расслабиться, после трудной тренировки. Я так хорошо постарался, что теперь можно и поспать спокойно. Хотя, как по мне, упасть на землю, после тренировки, и смотреть на облака, довольно приятно разгружает мозг. Он на меня вылупился, опять, но теперь, смотрел он уже с интересом. «Хм, не думал об этом, получается, ты сам тренируешься?» — спросил он меня, подойдя ко мне на кухню, взяв другой нож и начиная нарезать помидоры, пока я отвлекся на закипевшую воду для риса.